Что? Почему я проснулся здесь? Нужно собраться с мыслями, вернуться к сознанию. Вот, так лучше. Что же произошло? Ах да, этот сон. Сон или явь? Это было на самом деле? Или просто чужой сон? Теперь все в порядке. Я в норме. Остатки сна улетучиваются. Что-то связанное с облаками и вихрями и движением вдоль магистрали. Жизнь и смерть. Что бы это ни означало. Нечто под названием пространство-время и голубая планета, солнце. Странная мощная энергия. Миллионы солнц и любовь. Никогда не забуду это чувство. Хотя это был только сон. Запутанный, сложный сон. Потребовалось много сил, чтобы проснуться. Здесь, в этой прохладной яркости. Какое странное место. Я не собирался засыпать здесь. Почему я уснул? Лучше вернуться домой. Поток. Все движутся в одном направлении, стекаются со всех сторон. Нужно присоединиться к нему, пока снова не заснул. Сон. Частицы продолжают возвращаться. Я должен двигаться вместе со всеми, но они такие огромные, намного больше меня. По сравнению с ними я просто крошечное пятнышко, такой маленький. Ты действительно совсем малыш. Держись рядом, я помогу тебе. Этот, который рядом со мной, да? Такой большой, что я не могу рассмотреть его целиком. Сильная волна энергии, которая окутывает меня. Приятно. Это действительно пошло на пользу. Сознание становится еще острее. Теперь я вспоминаю, что произошло. Да, был частицей целого. Другие частицы одну за одной рассеивали тут и там, отделяли от целого и направляли. Куда? Не могу вспомнить. Возбуждение, предвкушение новых приключений. А одну за другой забрали всех вокруг меня. Потом пришла моя очередь. Растерянность. Ничего не понимаю. Потом целое исчезло. Острое одиночество. Совсем один. Нужно вернуться к целому. Сознание тускнеет, рассыпается. Засыпаю. Сон. Что такое сон? Теряю сознание, не могу собраться. И все. Теперь я возвращаясь к целому, домой. Я чувствую его излучение. Оно усиливается по мере приближения. Как приятно вернуться домой. Какие подарки ты несешь с собой, малыш? Я ничего не вижу. Подарки? Какие подарки? Мне просто нужно вернуться к целому, домой, ко всем остальным похожим на меня. Я тот, кем был всегда. Подарки? Это значит что-то еще, кроме меня. Но у меня нет ничего другого. Только мой сон. С тобой что-то не так. У тебя нет подарков, и ты один. Ты не полон. Не полон? Что это значит? Я такой же, каким был, когда покинул целое. Я стану полным, когда вернусь. Не понимаю. Я просто хочу вернуться. Ты все понимаешь. Просто закрылся. Мы проникнем внутрь и поможем тебе вспомнить, как все началось. Что? Это был не просто сон, он как-то связан еще до начала сна. Было хорошо, но целое хотело большего. И тогда, да, так все и случилось. Целое рассеяло свои частицы, чтобы они росли, множились, увеличили целое. Правильно? Подарки означают, что меня стало больше. Это как-то связано со сном. То ли что-то во сне, то ли весь сон. Нужно найти в своей памяти то место, когда я ничего не осознавал. Осторожнее. Я не хочу, чтобы сознание снова рассыпалось. Не волнуйся. Получится сочетание того, какой ты сейчас, и того сознания, которое ты называешь сном. Полнота переживаний — вот твой подарок. Ты поймешь, почему еще не полон, почему ты такой маленький. Смотри. Память о сне разворачивается, пробуждается. Но теперь я вижу все со стороны. Пытаюсь двигаться вверх по течению. И до того вспышка яркой энергии, когда меня помещают в КТ-95. Что бы я играл? Скука. Любопытство. Уход. Одинокие скитания. Поиски. Поиски. Бесконечный ряд других солнц, сотканных из энергий. Объединение с другими такими же, как я. Совместные поиски. Поиски чего? Невозможно объяснить. Излучение голубой планеты, кружащейся вокруг желтого солнца. Вход. Я вхожу, чтобы стать. Чем? Человеком. Да, человеком.